Метнувшись к нему, одним толчком скинула труп поверженного врага и рухнула на колени рядом со своим альфой. Бурая внутри завыла с невыносимой тоской и болью. В этом вое воплотилась вся наша совместная боль, отчаяние утраты. Мой Андрей, ее белый. «Андрюшенька!» Я рыдала, уже не сдерживаясь, не думая о том, что кто-то услышит, что, возможно, кто-то из врагов жив. Это перестало быть важным. Слабый хрип стал мне ответом. Вздрогнув, пригнулась к самой земле, припадая вплотную к телу любимого. «Дышит! Пусть слабо, редко, но дышит! Он жив! Пока!» Мгновенно собравшись, обхватила тело зверя, стараясь осторожно перевернуть, чтобы оценить повреждения. Регенерация не всегда может помочь. Все зависит от раны. Но стоило мне устроить волка на боку, ужасаясь разорванному брюху, вырванными кусками плоти и торчащими костями, и положить его голову на свои колени, как... Тело зверя окутало свечение. И вот уже с искаженным дикой болью лицом передо мной лежит Андрей. «Я смог». Это даже не стон. Я скорее догадалась, чем расслышала. Каждый звук давался ему с трудом, обрываясь жутким булькающим хрипом. «Лучше так. Хочу проститься». «Нет!» — рявкнула я на него, чувствуя, что слезы снова потекли ручьем, застилая обзор, лишая возможности видеть любимые черты. «Не уходи! Скажи, что... Что я могу сделать? Как помочь?» И понимала, что все, шансов нет. Это конец. Состояние Андрея было жутким. Я не представляла, что тут можно предпринять. Развороченный живот, в клочья разорванная когтями грудь с торчащими ребрами, сломанные ноги и множество рваных кровоточащих ран. Голова, что покоилась на моих коленях, распухла, даже увеличившись в размерах от ушибов и гематом. Глаза превратились в узкие щелочки, а нос расплылся на пол лица. «Плохо выгляжу, да?» Сжимаясь от боли, добровольски собрал все силы. Я чувствовала это последнее усилие, чтобы глухо улыбнуться. «Но все как ты любишь. Уши торчком, нос пятачком. Вот и понравлюсь тебе. Наконец!» «Дурачина!» Глотая слезы, пробормотала я и умоляла. «Пожалуйста, держись!» Бросить его в таком состоянии и бежать за помощью я не могла, боялась. «Лена!» Полной неожиданностью стал истеричный мамин крик, разнесшийся над поляной. Вздрогнув, неуверенная, что мне не мерещится, повернула голову. Ко мне действительно бежала мама в человеческом облике, а следом за ней Захар Сверсанов и еще кто-то из клана Бурых и Медведи и Дамир Добровольский. Позади него я различила мелькнувших тенями белых волков. «Твари!» — впившись взглядом в глаза Макса, зашипела я. «Они могли появиться раньше. Не знаю почему, но не сомневалась в этом». Хранитель лишь странно улыбнулся в ответ. В душе вспыхнуло яростное желание впиться ему в глотку. Оно мгновенно захватило меня, застилая взор красной пеленой злобы. «Проклятая!» Это добровольский старший оказался рядом, рухнув возле тела сына. «Убирайся! Оставь его! Ты его погубила!» И столько боли и ярости прозвучало в этом вскрике, что все резко замолчали, настороженно уставившись на нас. Я лишь виновато поникла, понимая, что до последней капельки заслужила его ненависть, оправдав худшие опасения. Наш союз не принес белому добра. Тишину нарушила глухое и злобное ворчание волка. Это зверь Андрея неожиданно отреагировал на слова отца. Дамир тут же вскинулся, резко склонившись к сыну. «Медикаменты!» — рявкнул он, обращаясь к своим. Ему тут же протянули какие-то шприцы, уже наполненные спасительным лекарством. Я застыла, наблюдая за действиями оборотней с таким благодарным благоговением, что снесла бы любые упреки и угрозы. Лишь бы они помогли моему волку. «Уйди!» Дамир сильно толкнул меня в плечо, требуя отодвинуться. Я безмолвно подчинилась, бережно перекладывая голову любимого мужчины на землю. На все было сейчас согласна, только бы белый выжил. А отец это понимала даже в своем состоянии, все сделает для Андрея. Леночка!» Стоило встать, как мои плечи обхватила мама, укутывая во что-то. Из-за потрясения испытанного за последние час-полтора совсем забыла, что голая. «Идем со мной!» Уходить от своего Альфы я не желала. Ни за что. Но мама упорно тянула в сторону, бормоча: «Все хорошо, все так хорошо! О, силы, как я боялась, что мы не успеем, что тебя убьют! Тогда бы все пропало, все планы рухнули!» Мама судорожно трясла мою руку и исступленно бормотала одно и то же. «А с ним и к лучшему, пусть сдохнет! Свое дело он сделал! Мама!» В полнейшем ужасе, ощущая дикую боль, которой ее слова отдавались в моем сердце, рыкнула я. «Не смей говорить подобного! Я не уйду от Андрея! Я не хочу! Я не могу!» «Леночка, пойдем! Так надо! Пришло время созывать Верховный Совет! Пора отправляться в поселение медведей и узнать правду о своей судьбе!» Мама упорно тянула меня в сторону. Дамир Добровольский при ее словах резко обернулся и пронзил меня ненавидящим взглядом. Я даже споткнулась, едва ли не физически ощутив его. «Нет!» Рядом с Белым находиться было страшно, но уйти от Андрея сейчас я не могла. «Ты должна!» – неожиданно твердо приказала мне мама. «Нет!» – уже с истерикой в голосе замотала я головой. «Лена!» «Нет, нет, нет!» Я отскочила, вырвав ладонь из маминых рук. Беспокоил тот факт, что Андрей так и не пришел в сознание. И Бурая была против, не желая терять из вида своего защитника. «Елена!» Рядом оказался Максим. «Вам надо уйти. Следуйте за своими. Время действительно пришло. И я, как один из старейших народохранителей, должен отвести вас к месту проведения Верховного Совета. Вы обязаны подчиниться. Это не земля волков. У вас нет права находиться на ней по собственному желанию». Они обступили меня. Мама, Захар Ферсанов, медведи. Давили, вынуждая отступить. Попятиться к лесу, уходя все дальше от Андрея. «Стойте! Нет!» – умоляла я медведя. «Поймите, мы пара! Я не могу сейчас уйти! Бросить его! Не после того, что он сделал!» Мысль о том, что он очнется, а он очнется, о другом я и думать не буду, а меня нет рядом, убивала. «Не могу так предать Белого! Мы пара!» Обиды и злость я оставила в прошлом. Простила Андрею все ошибки и угрозы. Просто поняла, что важнее меня у Белого ничего нет. Просто ничего. «Я не пойду!» «Мы унесем вас!» «Проклятый Макс!» «Это приказ старейшин!» «Лена, ты обязана уйти. Между вами все кончено, не думая о договоре», — ласково убеждала мама. «Пойдем с нами. Ты все поймешь». «Оставшись, только навредишь себе. Дашь Белым повод сорваться и уничтожить тебя», – ворчал Ферсанов. Я же смотрела на Андрея, лежащего на траве. Его грудь вздымалась еле-еле. «Уходи», – Дамир вновь обернулся ко мне. «Ты достаточно ему навредила. Андрей должен избавиться от этого наваждения, от навязанной ему больной волчицы. Не осложняйте его жизнь еще больше. Если есть в вашем сердце что-то к нему, уходите». Больная волчица. Правда, отрезвляя, камнем упала на дно души. В этом вся суть. Нет у нас будущего. У меня его нет. Так пусть хоть у него будет. Если кого-то любишь, искренне и всей душой пожертвуешь чем угодно, даже собой, своим сердцем. Хорошо. Смирившись, я приняла этот урок судьбы. Я уйду. И, отвернувшись, испытывая неописуемую душевную боль, шатаясь от муки, мутнеющим взглядом обвела поляну. 9 тел рысей и 3 росомахи. Как он выстоял? Жертва не должна стать напрасной. Жизнь моего белого волка будет счастливой. Вот только я, словно магнитом притягивающая к нему беды, исчезну, и счастье его найдет. Белые волки действительно самые сильные из нас. Они по праву получили власть, и Андрей должен продолжить их род. За медведями шла в каком-то полутрансе, так и не осознав до конца, как сумела уйти от своего Альфы. Бурая внутри подавленно молчала. Или тоже считала меня предательницей?